الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، на прошлом уроке мы с вами начали разбирать вкратце тему, посвященную теме шуруту вуджуб сиям, это условия обязательности поста. И первое условие мы говорили, это исповедание ислама. А второе условие – это наличие разума. Наличие разума. И что же означает это условие наличия разума? Наличие разума означает о том, что пост, он является обязательным только разумному человеку, тот, у кого присутствует разум. И поэтому тот человек, который является умалишенным или сумасшедшим, то на нем не лежит обязанность поста. Не лежит обязанность поста, а также, если даже он и будет держать пост, его пост будет недействительным. Недействительным. И довод на это является хадис, который передал Ан-Насаи. Ан-Насаи в своем сунане с достоверным инстадом от Аиши ради Аллаху анха, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал о том, что подняты перья от троих категорий лиц. Это спящего, пока он не проснется, ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия, и умалишенного, пока разум не вернется к нему. Не вернется к нему. И поэтому, как сказал шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Минхаджу Сунна, в шестом томе, сказал то, что ученые единодушны в том, что умалишенный, а также сумасшедший, а также ребенок, не достигший возраста развлечения, то есть возраста тамиза, на нем не лежит обязанность совершения телесного поклонения, такого как, например, молитва и пост. Молитва и пост. Получается же, из условий действительности, из условий обязательности поста, чтобы человек был, у человека был разум, разумный человек был. И поэтому пост не является, не является обязательным для умалишенного и сумасшедшего человека, как на это указывает хадис пророка, алейхиссалату вассалям, а также на это указывает иджма, единодушное мнение ученых, которое сказал шейх аль-Ислам Ибн Таймия, минхаджу сунна. На следующем уроке мы, иншаллах, поговорим с вами о некоторых законоположениях, связанных с тем человеком, который упал в обморок. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.